мое желание прочитать один стих из 39-го псалма, 18 стих. Хочу сказать, братья и сестры, что это моя короткая характеристика в этом стихе. «Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне. Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедли». Беден я и нищ. Я так сегодня уже предложили братья поделиться. Братья, я так мало страдал. Другие братья так много страдали, я так мало пострадал. Только мне дали 5 лет ссылки. И только по милости нашего Господа Господь дал мне силы в этих испытаниях устоять. Но ты помощь моя, Господи, избавитель мой. Если бы не Господь был нашей помощью, братья и сестры, мы бы, конечно, здесь сегодня не стояли. Это было в 61-м году. До этого я был пресвитером от Раменской церкви. Много вызывали, много приходилось быть и у КГБ, прокуратуры, и только где не приходилось бывать. Ну, а потом все-таки терпение не хлопнуло, и меня вызвали в прокуратуру. Да, прокурор взял лист опросной и пишет: на лицо ведущий паразитический образ жизни и действующий против общества. Да. Я ему говорю, да, он написал там еще кое-что там, я говорю, что вы пишете? У меня 25 лет стажа, сейчас нахожу на работе, у меня 7 детей, а вы пишете здесь ведущий паразитический образ жизни. Он закричал на меня. Что, не хотите подписать? Кричал. Ну, я там спокойно сказал, что ведите себя тактично, что вы так себя ведете. Да. Он разнервничался, подозвал милиционера, он расписался за меня, и уборщицу. Они подписали за меня этот лист. Ну и потом отпустил меня. И сделали на работе, сделали народный суд. Клуб, большой клуб, и он был полон наших рабочих. Меня велели вперед выходить, ну, чтобы рассказать. Я тогда в этом отношении был еще очень такой, ну, как сказать, неопытный. Я сказал, что товарищи, Конституция разрешает нам верить. Как закричали на меня, как закричали, это страшное дело было. Столько крику было, да. Ну, я говорю, если вы не хотите слушать, я пошел, сел на место. Рядом сидела жена моя. В нашей церкви были тоже братья и сестры, присутствовали на этом суде. Ну, потом я сидел, а потом директор говорит, я сейчас вам расскажу о баптистов. И он начал рассказывать, как нужно покаяться. Рассказывал, как, чего, наши порядки рассказывал. Как мы молимся. Я удивился. Так он прекрасно рассказал, как будто какой-то проповедник рассказал. То, что я не мог сделать, это он сделал. Удивительно было слушать. Ну, народ слушал. Ну, из горосполкома там определенные лица присутствовали. А потом, ну, что будем с ним делать? Да, выступали наши рабочие. Я работал в цехе электриков. Наш старший электрик, он выступал. конечно, против, и там только грязи лили всякого, там всякого, всякого. Конечно, очень жалко, что этот человек после этого повесился. Очень жалко мне его было. Да, а потом, когда уже выступали, там выступали, а потом, ну, что мы будем делать с ним? Разные рассуждения были. А потом рассуждали. Один домогается, все так. Дайте я скажу. Все это так рукой. Он, ну, что ты скажешь? Ну, у меня есть такое предложение. Предложить ему, если он перестанет руководить сектой и может дома молиться, мы его не будем высылать, пусть будет дома, пусть молится. А если он не согласится, то дать ему 5 лет ссылки. Всем понравилось. Понравилось это всем. Ну, что ты скажешь? Знаете, у меня так загорелось сердце, такое дерзновение. Я встал и сказал, конечно, это не я сказал, хочу исправить. Не я сказал. Мой Господь за меня больше пострадал, чем я за Него смогу пострадать. А я буду ему верен. И сел. Ой, сколько криков, сколько шума было там. Да, ну это, я не знаю, как, даже рассказать, как страшно было слышать это все. Ну, потом подошли 2 милиционера, вы арестованы, вывели меня. Там уже автобус маленький такой стоял, он уже, ну, приготовлен, конечно, было. Меня вели в этот автобус. А правое сиденье на первом сиденье, а правое окно было открыто. И наши братья и сестры, которые присутствовали, они стояли так неподалеку, и жена моя там была, да. И они прощались с нами так, махали руками. Я так это с улыбочкой тоже. Все мне так было радостно видеть братьев и сестер здесь тоже. Они говорят, ух ты, смотри, еще улыбаются. Да, для нас было это, как-то мне даже было радостно, что Господь дал мне силы, ну, такое свидетельство оставить, что Господь, не буду я ему верен. Но потом, после этого, нас в камеру в КПЗ отвезли, и у нас еще одного брата, Якова Ивановича Панкраса. Нас вдвоем взяли, и его осудили тоже на таком же рабочем собрании. И нас посадили в КПЗ. Ну, мы с ним потихоньку пили там. Вот подходит милиционер через это окошечко маленькое. Он говорит, о, как вам хорошо. Говорит, вы страдаете невинно, а вот кому плохо. Вот рядом была камера там. Даже вены себе раскрывали. Вот кому плохо, а вам-то хорошо, говорит. Ободрял нас еще. Да. Ну, там были пятидесятники с нами, сколько, по-моему, 3 или 4 пятидесятников были. Они, конечно, там сразу, их пресвитер говорит, ну, Коля, вот мы с тобой сейчас здесь вместе. Давай сейчас уже будем вместе молиться. Будем вместе все. Я, знаешь, Алик, я не против тебе помочь, если ты будешь мне в чем нужду. Но вместе молиться или что-то духовное общее иметь, этого не может быть у нас. Ну, он сразу сел так и все помолчал. А потом вывели нас на заседание горисполкома. Под конвой, можно сказать. Вывели нас, большая комната, там был собран весь, можно сказать, как назвать, даже я не знаю. Ну, я бы сказал, синдрион, что ли. Там был и КГБ, там и прокурор был, там и кто там только не был. Все отделы, начальники отделов горосполкома все были. Ну, я зашел, мне велели зайти в эту комнату, очень большая комната такая. Стул стоял, ну, садитесь. Я не сел, я держался сзади за спинку стула. И вот там этот зам председателя горосполкома. Но расскажите, как вы агитировали? Я говорю, я не агитировал. А что вы делали? Я проповедовал Христа распятого. Тихо-тихо стало. Так, тихо стало. А потом опять вопрос. Вот женщина, она там была. Вот мы вас вышлем на 5 лет. А семья-то у тебя, у вас 7 детей, кто будет кормить их? Через несколько дней придет жена к нам и будет просить помощи. Я говорю, надеюсь, что не придет. И после этого, как нас уже отправили, пришла женщина с тетрадькой, с карандашом там и к жене домой, в чем вы имеете нужды? Жена говорит, никакой нужды не имею. Разве только пера в шляпу? Шляпы мне нет, и из пера не надо. Так пошутила еще. Да. А потом, ну давайте запишем что-нибудь. Ничего не запишем. Хоть одну пару ботиночек запишем, и этого не запишем. Она без ничего ушла. Я после этого услышал, я так радовался, что Дух Божий подтвердил то, что я сказал, что надеюсь, что не придет. Да. А потом... Ну, там еще были вопросы. А потом рядом со мной сидел один еврей. Он меня спрашивает, а как нужно покаяться? Я ему начал рассказывать, как надо покаяться. А рядом сидел начальник финансового отдела, Ершов. Сидел, он на него, на этого еврея, а что, ты тоже хочешь покаяться? Вот еврей говорит, а какое твое дело, если я хочу покаяться? Какое твое дело? И они поссорились. И сделали так. Выведите его. И меня вывели, и допрос закончился. И отвели меня опять в КПЗ. Ну, потом через некоторое время была отправка. Дали свидание еще. Что у меня было, ну, так очень, можно сказать, затруднительно, у меня была язва. Язва, 12-перстная кишка, я почти не мог кушать. Я мало что кушал, только почти на диете я был. Было оно, конечно, затруднительно. И столько было братьев, и передачи дали. И Господь тут тоже так устроил, передали мне 16 плиточек шоколада. Для меня это было очень большое подкрепление в этапе. В этапе мы были 54 дня. В шести тюрьмах нас везли, там с перерывом. Было очень жарко, конечно. Зыковские вагоны. Нас в одной отсеке там, если в купе, так и там все это... решетка, нас было 20 человек, где обычно бывает, да, 6 человек, у нас было 20 человек. Конечно, было очень тяжело, воду давали только утром и вечером, но питание, конечно, было очень плохое, и туалет тоже только утром и вечером. Путь был очень трудный путь. Да, а потом, когда нас привезли уже в Самару, это сейчас бывший Куйбышев был, нас завели на баню, и приходит такой большой, такой начальник, видно, сколько мы поняли, начальник тюрьмы. Так, в ожидании там можно было сесть. Он сел так просто, сел, и давай мы с ним беседовали. Такая хорошая беседа у нас была. Он так интересовался нами. Просто для нас было даже такое большое ободрение. Да. Но потом вели нас там, где обыскивают все. Там был капитан милиции, а там солдаты, они обыскивают все и вещи проверяют все. И этот капитан милиции тоже очень интересовался. У нас долго беседовали, там ждали, а это ему второстепенные. И все спрашивал, много вопросов задавал, а мы ему все рассказывали. А потом, когда его дежурство было по тюрьме, он обычно так клонится мне, и я ему кланяюсь. То, что мы поняли друг друга, так приятно было иногда с ним так это поприветствоваться даже по-своему, да. Да. И нас везли, так, это было 19 июня, нас отправили, и 12 августа в 61 году нас довезли до места. Это недалеко, ну, от, в общем, 800 километров за Читой. Самые холодные места, туда нас перевезли. Выгрузили нас там, а там назначено было построить новую организацию по переработке, ну, древесины. В общем, там пилорамы надо было устанавливать, и станки всякие там устанавливать. И вот здесь нас разгрузили. Первую ночь мы, можно сказать, почти под открытым небом ночевали, утром вставали. Все в инее было покрыто. И вот мы, когда нас привезли, мы пошли посмотреть, куда нас привезли. Мы пошли на вокзал, не так далеко был вокзал железнодорожный. И одна женщина, так видит, что мы какие-то особые, какие-то странные люди, спрашивает, кто вы такие? А мы говорим, нас выслали за Слово Божие сюда. Да, откуда? Мы рассказали. Она говорит, вот здесь рядом с вокзалом, здесь водоразборная будка, а там живут верующие. О, мы обрадовались, пошли туда, а сильные такой клеветы на нас распространяли, что мы очень плохие люди, что детей жертвуем мы. Сколько там такой грязи на нас наговорили, просто даже уму непостижимо. Но мы тогда подошли к дверям и постучали. Она спрашивает, кто там? Мы говорим, свои. У нас своих нету. Да, ну мы попросим, мы верующие, вот так и так. Она щель открыла, так страшно боялась, что мы такие плохие люди. Щель маленькую открыла, мы говорим, вот мы слышали, что здесь верующие, мы верующие нас выслали сюда. Она говорит, они сейчас собираются. О, мы обрадовались, наверное, их здесь много, наших верующих. Мы пошли искать по адресу, как говорила. Но потом мы нашли их, заходим туда, и они смотрят на нас. Мы говорим, мы братья, нас выслали сюда. Они говорят, у нас в России, в Советском Союзе никого не судят за веру. Неправда. Ой, мы так стоим, не знаем, что сказать. Что теперь сказать? Чуждые нам, чуждые. Так нам относятся и говорить с нами не хотят. Мы встали. Господа мне такие слова сказали, да? Я пришел к своим, и свои меня не приняли. Как вы хотите встретить Господа? Мы встали и ушли. Насколько мы радовались, когда говорили нам, что здесь есть верующие, настолько мы разочаровались, пришли в ночь. Конечно, ночью приходило, я уже говорил, под открытым небом, можно сказать, ночевать. Ну, потом началась работа, и нас определили на работу. Каждый говорил, ну, специальность. Я сказал, что я печник и электрик. Да. Начали работать. И потом на другой день, наверное, или через несколько дней, утром встаем рано утром, и этап опять прибыл. И прибыл этап с Дальнего Востока. Так из Уссурийска приехал пресвитер, диакон, И брат, у которого собрание было, и его сестра приехали, пришли. Но это уже сколько-то время прошло, мы уже построили там уже бараки, мы построили там эти щитовые дома, и печку я поставил, печку так, и немножко так уже, можно сказать, чтобы мы были уже в тепле. И мы так обрадовались, братья наши приехали. Да, этот брат спрашивал, дети Авраама здесь? Здесь! Вот, и он их привел утром в этот наш комнату. Мы так обрадовались, что у нас сейчас уже братья. Один тоже еще пришел тоже из Дальнего Востока, из Кировки. Потом еще Полянский Андрей Трофимович приехал из... Вот забыл я город, как назывался это... Ну, в общем, нас собралось там восемь братьев, и потом разместили по этим баракам, там, этим щитовым домам, да, и мы начали собираться. Там называются сопки, эти горы, и мы заходили там на эту сопку в воскресенье, и там мы собирались. Пели, молились. У меня было с собой Евангелие от Матфея. Жена спрятала одеяльце, она такая, и туда зашила половину, и в сапоге под стелькой. Да. И мы там собрались, такие счастливые мы были, что мы братья с нами здесь. Они покупали себе дома, они дешевые были, семьи сюда привезли. И нас уже маленькая группа там. Да. И когда уже стало уже холодно, уже снег выпал, и вдруг приходят вот эти сестры, которые нас не приняли. Приходят, заходят, сели так, как начали плакать, как заплачут. «Братья, простите нас! Что мы натворили? Когда вы уходили, мы ревом ревели. Что мы наделали?» А до этого мы уже там, пока тепло было, мы собирались там наверху на сопке, а внизу кладбище. А другая сторона, она была пологая такая, а там было кладбище. И они всегда ходили на кладбище в воскресенье и слушали наши собрания. Все эхо такое ясное, все они слышали. И слушали наши собрания, пение, и молились там, конечно, и проповедовали. А потом они пришли и просили такое искреннее прощение. Конечно, мы с радостью просили их, приняли их тоже в нашу маленькую церковь уже, да. Потом было покаяние, самый большой пьяница, с женой они покаялись. Это такой пьяница, это страшное дело было, такой пьяница. Валялся, напивался, когда зарплату получал, он напивался, а потом дьякон Уссурийской церкви, он рядом купил дом, ну, они стали заходить там, беседовать, и потом вместе стали беседовать с ним. Он искренне покаялся с женой. Они стали такие хорошие, это не поверить, как человек может измениться. Он стал таким хорошим христианином, нам всем в пример. Так рассудительно, так утвердился во всем этом. Потом его вызвали КГБ, и он так очень хорошо сказал КГБистам там. Очень хорошо. А потом... Мы, ну, среди населения авторитет зарабатывали, люди убедили, что мы не такие. И КГБ начало там и делали в клубе сделали лекцию против верующих. Ну, мы не ходили, а наши рабочие, с которыми мы работали уже сейчас несколько времени, они все, многие приходили туда тоже на эту лекцию. И директор школы, еврей, он приобрел Евангелие И читает. Вот здесь Евангелие противоречит, здесь противоречит себе Евангелие. Ну, конечно, все он это извращал, да. А потом он начал переходить на нас. Вот баптисты, которые привезли здесь, они очень плохой народ. Они детей жертвуют. Много-много рассказал плохого. Один из рабочих наших встал и говорит: «Ты что врешь? Мы каждый день с ними вместе работаем. Что ты наврал здесь все? Мы знаем уже этих наших рабочих». Другой встал, третий встал. Наши рабочие встали и на него напали, так его посрамили, он схватил свои бумаженцы и убежал. И лекция кончилась, да. Но Господь нам помогал. Конечно, я немножко растянул, да, простите меня. Но мы отбыли сроки, вот эти восточные, им по половинке отпустили домой, а мне пришлось почти полный срок там отбыть. И когда пришло время расставаться, мы не хотели расставаться. Нам было очень и очень жалко расставаться. И все говорили, как нам хорошо здесь было. Конечно, без смирения не обходилось. Иногда приходилось глубоко-глубоко смиряться, да. Но нам было очень хорошо. Ну, потом пришло и время, и мне отпустили меня. Я 4 года и 3 месяца отбыл. И рабочие, которые, с которыми работали, они меня так очень приятно проводили, можно сказать. Очень хорошо было мне расставаться. В многих местах я печки клал, в многих домах. И они мне печь подают и раствор, а я им рассказываю о Христе, о Боге. Бывало, иногда иду по улице, Николай Абрамович, иди чай пить. Мне, нам очень хорошо было. Я благодарю, что это было, мы там проповедовали, говорили там. Это было благовестие с практикой. Так что Господь не ошибался, и нам это время очень в хорошем такой памяти, очень благодарим Господа. Что еще очень дорого, Господь меня там вылечил. И моя болезнь совсем излечилась там. Я живой, здоровый пришел домой. Наш дорогой Господь, я недостоин всех милостей Твоих, всех благодеяний Твоих. Ты нас так любишь, Господи. Благодарю Тебя за это. Помоги им нам, чтобы мы Тебя так возлюбили, чтобы мы могли и впредь быть такими, какими Ты хочешь видеть на служении, и в домах, и в церквях. Особенно, Господи, помоги нам всегда бояться огорчать Тебя, и чтобы, когда Ты внезапно придешь, чтобы мы с радостью могли войти в вечные обители. Господи, молю Тебя и за тех, которые еще в живых, с которыми приходилось вместе побывать эти годы там. Сколько радости, столько благословений у нас было. Я далеко не все мог рассказать. Тебе слава, хвала и благодарность. Аминь. Thank you.